Настя от неожиданности споткнулась, и, чтобы не упасть, ухватилась за рукав синей куртки, в которой был одет Иван Алексеевич. — Овсянку? — недоверчиво переспросила она. — Я не ослышалась? — Нет. Я спросил именно про овсянку. — Так любите или нет? — Ненавижу. — Жаль, — шутливо вздохнул он. — А я люблю. Не сошлись во вкусах. — Ладно, Анастасия Павловна, я, как крупный руководитель, своей властью распределю работы. Не возражаете? — Нет, пожалуйста. — Я попробую выяснить все, что можно насчет Уральска. А вы займитесь оставшимся десятком причин, по которым в течение короткого времени убиты два человека, связанные и с Уральском, и с Платоновым. По-моему, справедливо, как вы полагаете? Я начальник, поэтому мне одну версию. Вы талантливый подчиненный, поэтому вам 10. Как скажете, Иван Алексеевич, — ответила Настя. — Спасибо, что взяли на себя Уральск. — Почему? — Терпеть не могу всякие экономические хитрости. Меня от них тошнит, — призналась она. — Не понял. Генерал снова остановился и пристально поглядел на Настю. Брови его чуть приподнялись над желтыми глазами, лицо было холодным и каким-то отчужденным. — Что значит «тошнит» от экономических хитростей? — А то и значит, что тошнит, — ответила она с внезапной злостью. — Единственный предмет, по которому у меня в университете была четверка, — это политэкономия. У меня с ней отношения с самого начала не сложились. Видимо, это генетическое, природное. С этим ничего нельзя поделать. Меня тошнит от слов «банк», «кредит», «эмиссия», «инфляция», «биржа», «акция». Мне все это неинтересно. Мне от этого скучно, понимаете? Чудеса какие-то. Удивленно развел руками генерал. А мне о вас говорили, что вы такая умница, такая способная, что вы занимались математикой, у вас прекрасная память. Так неужели вы не можете освоить такую ерунду, как основы экономической теории? Вы же знаете 4 иностранных языка, 5. Машинально поправила его Настя. — Да? Тогда тем более. А вы сидите в уголке и плачете, что не можете чего-то сделать, вместо того, чтобы вытереть слезы, взять в руки пару книжек и быстренько выучить все, что нужно. Стыдно, девушка! — Вы не поняли, Иван Алексеевич. Вы, конечно, во всем правы. Я могу взять в руки книги и за 3 дня въехать в проблему, но я не хочу. Но почему же? А потому что мне это скучно. Деньги никогда не бывают первопричиной убийства. Они могут быть поводом, они даже могут быть второй причиной, но первой никогда. И опять я вас не понял. Я всегда считал, что деньги, корысть — одна из самых распространенных причин, по которым одни люди убивают других. Разве нет? Нет, конечно. Причина совсем в другом. Причина в том, для чего человеку нужны эти самые деньги. И ответ на этот вопрос лежит в области обычных человеческих чувств, а никак не в области экономической теории. Человек хочет власти, он хочет физического и материального комфорта или психологического комфорта, или он хочет добиться женщины, которую любит, или он хочет сохранить свою жизнь. Для всего этого могут быть нужны деньги, но если бы для этого были нужны не деньги, а что-нибудь другое, он бы все равно убил, только не того, у кого есть деньги, а того, у кого есть это другое, но он бы все равно убил. Потому что то главное из области человеческих чувств, ради чего он убивает, оказалось сильнее, чем библейский запрет убивать. Вот что мне интересно, Иван Алексеевич. Мне не важно, каким способом человек получает деньги, как он их ворует и отмывает, потому что для этого есть служба борьбы с экономическими преступлениями и служба борьбы с организованной преступностью и коррупцией, где вы и трудитесь, товарищ генерал. Мне важно понять, зачем человек это делает. Мы как-то привыкли, что ответ «он хочет иметь много денег» сам по себе является окончательным и никаких дальнейших разъяснений не требует. Дескать, желание иметь много денег абсолютно естественно, так же, как желание жить и сохранять при этом свободу. — А что, на самом деле это не так? — иронично поинтересовался генерал. — Конечно, нет. Желание жить заложено природой. Это нормальный здоровый инстинкт. А вот желание иметь много денег — это уже сложнее. Что человек будет делать с этими большими деньгами? Потратит на еду? На путешествия? На создание надежной охраны вокруг себя? На женщин? Пустит в оборот или положит в чемодан, как корейка, потому что для него психологический комфорт, осознание себя миллионером — вполне самостоятельная ценность? Вот что важно, Иван Алексеевич, потому что на убийство идут ради этого, а деньги — это так, вторично. Значит, вы всерьез допускаете, что за убийствами Агаева и Тарасова могут стоять вовсе не денежные интересы? Допускаю. И, если честно, мне бы хотелось, чтобы это было именно так. Чтобы деньги здесь оказались ни при чем. Почему же? А мне будет интереснее работать. Люди ведь намного интереснее экономических глупостей. Ну, стало быть, я был прав, взяв себе экономическую часть работы, а вам оставив житейскую психологию.